Зоя! Зоя, ты здесь? Я здесь, Куприян Семенович. Идем, Зоя, только осторожно, тут темно, да. Так что ж такое, я забыл. Весь вечер меня не покидает ощущение, что я забыл нечто очень важное. Да, вот именно важное. Что такое я забыл? Они миновали вестибюль и подошли к выходу. О, вспомнил, вспомнил! Я забыл ключ в замке наружной двери, а внутреннюю преспокойно запер другим ключом. Вот так. Учитель достал из кармана ключ, отпер внутреннюю дверь. Наружная дверь была открыта. Ой, милиция. Да, вот так. Гражданин, это вы ключик в дверях оставляете? Да? А, да. Спасибо большое, спасибо. Возмутительная рассеянность. Гражданин, а зачем вы ходили во дворец после его закрытия? Эту дверь при мне запирали. И вообще, откуда у вас, гражданин, этот ключ? Но, видите ли, я сотрудник дворца. И я кое-что забыл, и вот зашел. По делу зашел, да. А у девочки какие тут дела в 12 ночи? А, девочка, так она со мной. Она помогала мне. Вот именно помогала, да. Документы ваши попрошу, гражданин. Ах, документы, пожалуйста, они у меня, вот, извините, в другом кармане, нет, в другом пиджаке, который там, вот, дома. В таком случае, гражданин, пройдемте со мной. Позвольте, куда пройдемте? В отделение. А ты, девочка, иди домой. Иди. Слушайте меня. Слушайте. Внимательно. Уходите отсюда немедленно. Уходите. Ну... Уходит. Так, Зоенька, так. Гражданин, пройдемте, говорю. Гражданин, вас ушел. Что, не касается? Куприян Семенович, значит, действует. Да, гражданин, действует. Пройдемте, действует. Значит так, Зоенька, значит таким образом. Сейчас я провожу тебя домой, а завтра... На большой перемене ты приди ко мне в химический кабинет, и мы с тобой поговорим. План действий с тобой обсудим дальнейших. Вот так. Хорошо, Куприян Семенович. И заклинаю тебя, Зоенька. Но никому и ничего не приказывай, не посоветуйся со мной. Ты мне обещай. Вот именно, обещай. Ты обещаешь? Обещаю, Куприян Семенович. Обещаю.